арендовал БМВ и теперь ехал на север по шоссе А-19. Он все еще не знал, зачем понадобился комиссару Кларе Фишер. Знакомы они не были, а убитый в кемпинге человек не проходил ни по одному из расследований Йоны. Клара Фишер не уточнила, чем Йона может ей посодействовать. Но так как полицейские Швеции и Германии сотрудничали уже не один десяток лет, Карлос дал добро. В самолете Йона успел прочитать отчеты по трем из присланных немецким федеральным ведомством предварительных расследований, в которых фигурировал погибший. Фабиан Диссингер был осужден за 23 особо жестоких изнасилования. Он нападал и на мужчин, и на женщин в Германии, Польше и Италии. Судебно-психиатрическое заключение гласило «диссоциативное расстройство личности и садистские наклонности с психопатическими эпизодами». Йона круто свернул влево и углубился в лес. Справа мелькнула глинистая дорожка для мотокроссов, а потом снова начался лес, который тянулся до самого кемпинга «Остзеекамп-Ростокерхайде». Оставив машину возле полицейского заграждения, Йона подошел к группе ожидавших его немецких полицейских. Зимнее солнце освещало провода и параболические антенны на крышах трейлеров. Комиссар Клара Фишер оказалась высокой женщиной с гордым и слегка обиженным выражением лица. Взгляд карих глаз при виде Йоны как будто стал резче. Короткие кудрявые волосы Клары слегка посидели на висках. Черная кожаная куртка доходила ей до бедер, а черные кожаные сапоги на низком каблуке сделались серыми от налипшей грязи. Клара медлила, наблюдая за Йоной, словно малейшее изменение в выражении его лица имело колоссальное значение. «Спасибо, что так быстро приехали», — сказала Клара, пожимая ему руку и не спуская с него глаз. «Люблю кемпинги». «Вот отлично». «Но все же не понимаю, зачем меня сюда вызвали?» — закончил Йона. «Уж точно не потому, что смерть Фабиана Диссингера — большая потеря для Германии», — Клара Фишер указала на домики. Оба двинулись по асфальтовой дорожке, которая велась через весь кемпинг. Холодное белёсое солнце светило сквозь голые кроны деревьев. «Не стану говорить, что он получил по заслугам, но будь моя воля, он просидел бы за решеткой до конца жизни», — спокойно сказала Клара. «С этим трудно не согласиться». Они миновали душевые и киоск. Столпившиеся за ограждением обитатели кемпинга снимали место преступления на мобильнике. Красно-белая пластиковая лента трепетала на ветру. «С этим трудно не согласиться», — повторила Клара, косясь на Йону. «На прошлой неделе кое-кто в берлинской полиции отказался от расследования. Известного педофила обнаружили в канаве возле школы. Его утопили. Я могу понять своих коллег. Совсем недавно полиция прекратила следствие по делу об ограблении и убийстве молодой женщины в Шпандау». Пустая пивная банка прокатилась по песчаной площадке с контейнерами для раздельного сбора мусора. В солнечном свете сверкнуло разбитое стекло, большая целлофановая обертка застряла между двух контейнеров. Йона с Кларой в молчании прошли мимо нескольких трейлеров более старой модели. Все на засове. Не сезон. Двое полицейских в форме, дежуривших возле внутреннего заграждения, почтительно поздоровались с Кларой. «Кэбби 58, 2005 года». Клара кивнула на трейлер. «Самый дешевый во всем кемпинге. Его сдали Диссингеру на 2 месяца и 4 дня». Угловатый трейлер помещался на массивном бетонном блоке. От крючковатой антенны на крыше стекала по стене красно-бурая ржавчина. На гравийной площадке стоял столик с полотняной столешницей, за которым работали двое техников-криминалистов в белых комбинезонах. В землю были воткнуты номерки, отмечавшие места находок. Закопченную алюминиевую кастрюлю переполняла дождевая вода с дохлыми мухами. «Полагаю, вы еще не успели заглянуть в высланные вам отчеты?» «Заглянул, но не во все». Клара безрадостно улыбнулась. «Не во все», — повторила она. Мы обнаружили у него в компьютере гигабайты жесткой порнографии с насилием. Видимо, после 11 лет принудительного психиатрического лечения в голове у него не прояснилось. Сидел себе тихонько в тюремной клинике, принимал лекарства и все это время ждал, когда можно будет продолжить. «Некоторые люди так устроены», — заметил Йона. Один из криминалистов, высокий, в белом защитном комбинезоне, вышел из трейлера, чтобы освободить им место. Он что-то сказал Кларе, и Йона не понял его слов. В открытой двери вместо ступеньки высилась табуретка. Все это время Клара бесцеремонно наблюдала за Йоной. Она словно хотела задать какой-то вопрос, но сдерживалась. На светло-коричневых ковриках лежали полупрозрачные пластины. По таким полагалось передвигаться на месте преступления. Пол поскрипывал под шагами полицейских. На круглом диване с выцветшим голубым рисунком валялся коричневый пиджак с протершимися чуть не до дыр лацканами и запачканными кровью рукавами. «Кто-то должен был слышать шум драки», — вполголоса заметила Клара. Пробирки с биологическими образцами и пакеты с изъятыми предметами, кофейными чашками, пивными бокалами, столовыми приборами, зубными щетками, окурками выстроились на стеклянной панели плиты. К Диссингеру кто-то приходил. Диссингер собирался действовать по старой схеме, но его время прошло. Он постарел, потерял форму, и его до смерти избил тот, кого он пытался изнасиловать. Солнечный свет проникал в трейлер сквозь нечистые окна в подтеках и желтоватые в пятнах занавески. В оконных рамах подрагивали от сквозняка обрывки паутины. Дверь так и стояла открытой. Его нашли двое подростков. Пару дней назад он пытался зазвать одного из них выпить. «Я бы хотел поговорить с ребятами». Йона рассматривал кровь на закругленном уголке шкафа. «Они очень напуганы, но не опоздай ни к назначенному времени, им пришлось бы куда хуже». Двуспальную кровать покрывали пятна крови. Ночник, вырванный из стены, повис на проводах. Похоже, кого-то стащили с голого матраса, а потом снова швырнули на него. Родственники.